个妃子不为难， 谢干。 Там пышная свадьба была. нет уже. Девчонка. Он такой, ой, извини, начал, конечно, строчку писать там по букве. Вот послушай эту запись, как будто хинтай тут. Thank you. Смотри, потратил, я тебе сейчас скажу. Выехал в 10:40, появился на месте Привет. Я пока дома сейчас собираюсь уже. Ты далеко от своей жизни? Ну вот ты помнишь, мне мужик-то звонил с работы бывший. Ему надо помочь. Ага. Он тебе заплатит. Он далеко живет, ты? Кладово. Кладово? Он же сам доедет, да? Да. Он как бы не приедет. Не, ну он предлагал, я говорю, я лучше. Артем сразу за меня заплатит. Алло. Лёш, да. Ну что, как дела там? Нормально. Ну, ты даже не поел, голодный небось. Ну, мы с Артемом сейчас кофе попили только что. Тебе надо свое кофе купить, Лёш. А ну, мы сейчас в буфете были. А, ну молодцы, ладно. У нас свой буфет есть, в институте. Ну, но это как... Нормально. Цены нормально там так, более-менее. Блин, мне вообще неудобно, Артем сразу за меня заплатил, я аж офигел. Ну,

Thank you. Thank you.